Глава 11. Ольга. Полина ушла, а я, наконец, переоделась и улеглась в постель. Наверное, сейчас противная служанка наябедничает на меня господам. С какого такого перепугу я улеглась спать средь бела дня? Не стану же я ей объяснять, что произошло на самом деле. Уснуть после таких новостей было не так уж просто, но организм взял свое. Я провалилась в беспокойный сон. Очнулась лишь к вечеру, испытывая жуткое чувство голода. Я помнила, что у меня образовался сегодня выходной, если можно так сказать, и никуда не торопилась. Спокойно собралась и спустилась на кухню в поисках еды. «Чего тебя есть принесло вдруг?» — спросила Валентина, когда я спросила, чем можно поживиться. «На обед чего не приходила?» «Ужинать еще рано. Видишь, только приступила к готовке». Я все же выпросила у нее перекус, а когда села за стол, в кухне появилась Полина. Атмосфера кухни сразу же стала напряженной. Я старательно жевала. Валентина колдовала у плиты, а Полина так и зыркала на меня, пока посуду мыла и вытирала. «Трапезничает тут, как барыня!» Фыркнула она, в итоге не удержалась. «Пока мы тут все работаем». «Тсс!» — шикнула на нее мать. «Не лезь ты в это поле». «А почему не лезть, мам?» — пожала плечами служанка. «Я, значит, посуду мыть-вытирать должна. Ты ужин господам готовить. Все делами заняты. Одна эта сидит и ест, даже когда не обед или ужин». «Полина, ну жалко тебе еды, ей-богу. Угомонись». «Мне?» — продолжала возмущаться девушка. «Я даже аппетит потеряла. Лучше уйти отсюда и остаться полуголодной, чем слушать претензии Полинки. В конце концов, она такая же служанка, как и я, и не имеет права отчитывать меня». Настроение тут же испортилось. «Жалко. Ты зачем ее вообще за стол пустила? Не положено». «Она обед пропустила». «Сказала, хворала и не могла спуститься», — пояснила Валентина. «Чего тебе далась Ольга?» «Мой вон посуду молча». «Да дрыхла она, а не болела». В кухне появился Иван, конюх. Он принес кухарке продукты с огорода. Он поставил плетеную корзину на пол у большого стола, на котором Валентина нарезала овощи для блюд. «Кто у нас заболел?» Поинтересовался добродушный парень и остановил взгляд на мне. Затем достал из корзины наливное яблочко, протер его о свою рубаху и мне протянул. «Не ты ли, Олюшка? Больно бледная ты. На-ка, скушай яблочко, оно тебе силы придаст». «Нет, я не больна, просто устала». «Гля, какая забота!» — фыркнула снова Полина, глядя на Ивана, который довольно галантно преподнес мне яблоко, которое я забрала из его рук. «Не замечала за тобой такого раньше, Ваня». «Спасибо», — улыбнулась я ему. Есть я уже перехотела. Собралась убрать за собой и уйти обратно в комнату. Яблоко решила взять с собой. Выглядело оно довольно аппетитно. «Так, а за кем тут было ухаживать-то?» — сказал он. «Появилась красивая девушка. Вот мне и захотелось ее порадовать». Полина недовольно поджала губы. То, что ее красивый Иван не считал, ее вовсе не порадовало. А я подумала о том, что это будет еще один повод для зависти со стороны служанки. От комплимента Ивана мои щеки запекло от смущения. «Ступай-ка ты, Иван, в конюшню свою!» — проворчала она. «Не место тебе тут, в кухне. Ходишь тут в сапогах своих грязных». «А ты мне не указывай, Полька», — довольно грубо ответил девушке конюх. «Когда мне надобно, тогда и уйду. Я человек вольный, в отличие от тебя». «Ну, хватит вам, ей-богу», — вмешалась уже Валентина. «Как дети малые спор затеяли. На самом деле, ступайте заниматься своими делами. Иван, принеси капусту мне еще с огорода. Этого мало будет». «Сейчас», — «Принесу», — кивнул Иван и снова обратился ко мне. «Все же очень ты бледная, Ольга. Может, тебе помощь какая нужна? Хочешь, я барину скажу, что ты больна? Может, он придумает чего?» «Да не болеет она», — усмехнулась Полина, не дав мне рта раскрыть. «Всю ночь не спала просто». «Не спала?» — удивился конюх. «Почему это? Кто помешал?» «Да я думала, ты и помешал», — захихикала Поля. «Я?» — еще больше удивился Иван. «Да не в жизнь». «Тогда она гуляла с кем-то другим», — еще громче рассмеялась вредная служанка. Ее ситуация откровенно забавляла. Девушке, наконец, удалось меня хоть на чем-то подловить. Вернулась утром, грязная вся, будто на сеновале с кем-то миловалась, да и спать завалилась. «Думала, с тобой и была, а оказалось, ты и знать про то не знаешь». Иван смотрел на меня и ждал ответа, словно я ему жена. Валентина, прикрыв рот рукой, одним глазком поглядывала на меня. Всем стало жутко любопытно, с кем же это я гуляла до рассвета.